В декабре того же года мы вновь попали в Германию, на этот раз нас ангажировало франкфуртское кабаре «Табу», где мы танцевали хабанеру. Следующий год стал для нас годом турне по Испании, где нас уже знали по недавним гастролям с труппой полковника де Базиля. Сначала мы выступали 15 и 18 марта 1951 года в театре «Лирико» на острове Майорка с восточным адажио на музыку Римского-Корсакова, романтической вариацией на музыку Шопена и славянской пляской. В том же месяце нас с мужем пригласили в балетную труппу Барселоны в театр «Лицеум», где хореографом служил Хуан Магринья. Нас, и в первую очередь моего мужа, решили пригласить для восстановления балетов русского репертуара. В театре шел «Карнавал Фокина» и «Лебединое озеро». Позвали именно нас, так как знали, что мы с балетом де Базиле все это танцевали. В работе нам помогала Любовь Николаевна Егорова. Барселона — дивный город. Мы пробыли там долго и видели много. Чудесные бульвары, собор работы Гауди — такая удивительная атмосфера. Германия опять дала о себе знать. В 1952 году, после смерти де Базиле, мы с мужем работали в Гамбурге. Почти год мы были в частной труппе, которая называлась «Ballet des Arts Modern». У красавицы Коры Монтес, богатая женщина, но посредственной балерины. В ту пору Гамбург уже залечивал раны войны, отстраивались симпатичные уютные особнячки с черепичными крышами. У Коры Монтес был очень богатый спонсор, Герр Шливен, строитель пароходов, готовый платить за балетную компанию возлюбленной. Мы часто занимались в старинном и просторном поместье Клейн-Флотбек. Деньги давали Коре возможность поставить дело на широкую ногу и привлечь в свою маленькую труппу крупнейшие артистические силы балетного мира того времени. Она приходила заниматься к самой Егоровой, приглашала ставить балеты великого Сергея Лифаря, заказывала костюмы у знаменитого театрального художника Р.Т. и нанимала известную американскую балерину из труппы балета маркиза де Куэваса Розеллу Хайтауэр давать уроки своей труппе. За деньги можно ведь купить почти все, кроме таланта. Я была репетитором, но не танцевала, а мой Коля — художественным руководителем, ставившим некоторые балеты. Труппа была маленькой. Солистка — немка Мьеп Влеульгельс, малосимпатичный латыш Виталийс Осинс, немецкий солист Мартин Шейперс, а из девушек назову Хенни Руссель, Риту Ванель, Элиан Кревье, Гертруду Морецкую и Гизеллу Рохову. Последняя из перечисленных — Гизелла, очень способная балерина. Впоследствии стала первой солисткой в Штутгарте в знаменитой балетной труппе у южноафриканца Джона Кранко. Так как у нас в труппе не хватало хороших танцоров-мужчин, мы не могли ставить полноценных балетов, а давали небольшие балетные постановки на музыку Равеля, Дебюсси, Бизе и Шопена. С этой труппой мы гастролировали по Германии, например, в Брауншвейгском городском театре 6 апреля 1952 года и других городах. Афиши у труппы Коры Монтес делали цветными и привлекательными для публики. Кора Монтес заказывала костюмы в Париже у художника, мир-искусника Дмитрия Дмитриевича Бушена, который много работал в балете, в частности, для Иды Рубинштейн. Так как Бушен дружил с Лифарем, видно, Лифарь ему и составил эту протекцию. Костюмы и декорации Бушена были очень романтичными, неоклассическими. Балерины походили на нимф и танцевали в париках. Кора Монтес любила этого художника больше, чем Р.Т., другого знаменитого петербуржца того же поколения, с которым он конкурировал. Надо сказать, Р.Т. игнорировал Бушена, и, несмотря на то, что у них было очень много общего, они не дружили. Настоящее имя Р.Т. было Роман Петрович Тыртов. Его отец был адмиралом, а дядя Павел Иванович Тыртов — камергером высочайшего двора в Петербурге. Благодаря работе в Германии я познакомилась с Эрте, бывала у него в гостях в Булоне, западном предместье Парижа. Мы быстро сошлись характерами, так как у него дома жило много кошек, а я их тоже обожала. Кошки продрали все кресла в его квартире, сидели на его рабочем столе и следили за каждым движением пера и кисти маэстро. Самой главной достопримечательностью его стильной квартиры был бар в форме рюмки, стенки которого испещряли автографы знаменитостей, бывавших у него дома. Композиторов Равеля, Рахманинова, князя Феликса Юсупова, американской кинозвезды Клодет Кольбер и многих других звезд того времени. Мебель у Эрте была обита шкурами зебры и леопарда. Аквариум с рыбками отделял прихожую от кабинета художника, а его работы были выставлены в подобии триптиха или алтаря.